Глава сороковая. Звенят колокольчики, лошадь фыркает, бесшумно скользят полозья, а на белом снегу по обе стороны дороги следы. Искривленный квадрат — это заяц. Если квадрат удлиняется, значит, заяц бежал быстро. Ровной вереницей, лапка за лапкой тянется след лисы через холм, где снег искрится на солнце, к синевато-фиолетовому березняку. Птицы оставляют три сходящихся черточки, иногда полоску хвоста или едва различимые мазки от перьев на концах крыльев. У тетки Хелены на носу мелкие прожилки от мороза, а сам выдающийся вперед нос темнее, чем прозовевшее лицо над воротником кожушка. Кожух ее утратил свой былой цвет и стал коричневым, но у Томаша он совсем новый, яркостью напоминающий летний мех белки, и потому, а также из-за мягкости, он любит тереться щекой о рукав. На глаза ему съезжает слишком большая дедушкина шапка-ушанка, и он терпеливо сдвигает ее на затылок. У Хелены круглая шапка из серого барашка. В Боркунах дорожки у дома желтые от вытоптанного снега. Кое-где видны шероховатые брызги воды, схваченные морозом внезапно, пока не успели растечься, и кучки конского навоза, среди которых прыгают воробьи, мелькает барбарка в длинных шерстяных чулках и деревянных клумпах. Примечание: клумпы — традиционные литовские деревянные башмаки. Конец примечания. Угощение. Они втроем сидят за столом, но Томашу это быстро наскучивает. Он встает и рассматривает висящее на стене охотничье снаряжение. Его раздражало взаимопонимание между Рамуальдом и Хеленой. Тогда открывался другой, худший Рамуальд. Сообщник взрослых, сыпавший шуточками, которые вызывали у тетки отрывистое чичиканье. Что еще заставляло его бежать из-за стола при первой же возможности, так это снование барбарки, неизвестно почему озлобленной и кусавшей свои полные губы. А уж если он оставался за столом, то задумывался так, что «Хелене, наешь!» вырывало его словно из сна. Однако она не могла угадать его непристойных мыслей. Усмешки и приглашения закусить или выпить казались ему противоестественными. Почему все ломают комедию, кривляются, обезьянничают, если на самом деле они совсем не такие? Никто не показывает друг другу настоящего себя. Собираясь вместе, они меняются. Например, Рамуальд такой, как на самом деле говорит: «Надо посрать». Приседает под деревом, а потом подтирается листиком, вовсе не прячась, а тут эти любезности и целование ручек. Хелена тоже раскорячивается, и из промежности у нее льется струйка, но сейчас она ведет себя так, будто у нее там ничего нет, будто она оставила эту часть тела дома, такая благородная. Даже барбарка. Почему даже? Потому что как же барбарка? Такая красавица, что аж отрыбь берет, приседает со своим румянцем, и как оно вытекает из ее волосатости. Глядя на нее и представляя себе это, он содрогался. От ее гладкого лба и темно-синих молний во взгляде до того самого. Вроде не пять верст. И ведь каждый знает, что все это делают. Отчего же они ведут себя так, словно не знают? Вообще говоря, все условности, связанные с визитами, когда он должен был соблюдать их скучные правила вежливости, вызывали в нем подобное чувство противоречия, но никогда до такой степени, как этой зимой в Боркунах. Как бы было здорово, если бы они разделись догола и уселись на корточках друг против друга, справляя каждый свою нужду. Неужели и тогда они несли бы вздор, слишком глупый, для каждого из них в отдельности? Нет уж, тогда их точно рассмешил бы собственный вид. К неприличному удовольствию, которое он испытывал, представляя себе такую компанию, примешивалось желание сорвать с них маски, побороть их манерность. Он дал себе клятву никогда не быть таким, как они. Однако его протест был обращен прежде всего против Хелены, заражавшей пана Ромуальда и принуждавшей его к кривлянию. Вечерами, когда низ с неба подтекал суровым багрянцем, а тонкие ветки, казалось, так и хлестали холодом, на березу у реки прилетали тетерева. Пока они летели, Томаш видел лиры их хвостов и белый подбой крыльев, черный металл их перьев переливался, если удавалось подойти достаточно близко. Но издалека они были лишь контурами на верхушках деревьев. Как-то раз Ромуальд извлек из шкафа деревянное чучело, выглядевшее совсем как настоящий тетерев. Его привязывают к длинной жерди так, чтобы было похоже на живую птицу, и закрепляют на березе. Тетерева думают, что это их товарищ, и прилетают, а охотники стреляют в них. Ромуальд обещал когда-нибудь взять Томаша с собой, но как-то все это сошло на нет. Мороз скрипчал, и они только ходили на прогулку в лес, увы, с Хеленой. Ромуальд показал им следы, которые долго изучал, и, наконец, объявил, что это волчьи. Как отличить их от следов крупной собаки? Это была бы очень большая собака, — объяснил он. А кроме того, пальцы волка лучше отпечатываются, шире расставлены. Ромуальд нечасто приезжал в костел. В такие дни после мессы он заходил в усадьбу. Зато Барбарку Томаш встречал каждое воскресенье. Она молилась по толстому молитвеннику, на спину ей спускался треугольный край платка, и тогда она не смущала его так, как в Боркунах. Вообще, костел отличается тем, что все в нем перестает быть опасным. Даже Домчо, чьи растрепанные волосы Томаш иногда замечал в толпе мужчин. Костел не рождал в нем протеста, однако вызывал некоторую озабоченность. Томаш считал, что во время службы чувства человека должны возноситься к Богу, а если нет, то такое участие — сплошной обман. Он не хотел обманывать. Прикрывал глаза и старался улетать мыслями высоко, сквозь крышу, в самое небо. Но ничего не получалось. Бог был как воздух, и любой его образ мгновенно рассеивался. Зато упорно возникало приземленное желание разглядывать людей вокруг, кто как одет и у кого какое выражение лица, или, если он воспарял и мчался в Поднебесье, то лишь за тем, чтобы поставить себя на место Бога и самому смотреть сверху на костел и всех собравшихся в нем. Крыша тогда прозрачная и одежда прозрачная. Люди стоят на коленях, а все их срамные части тела на виду, хоть они и скрывают их друг от друга. То, что у них в головах, тоже открывается. Можно протянуть с неба свои огромные пальцы и схватить одного или другого, положить на ладонь и разглядывать, как он там шевелится. С такими мечтами он боролся, но они появлялись всякий раз, как он отправлялся в полет к небесным сферам. Книга о первых христианах и Нероне, том самом, который делал из них живые факелы на рисунке в дедушкиной комнате, потрясла Томаша до глубины души. Ее влиянию следует приписать и сон о чистоте. Он стоял на арене римского цирка в толпе христиан. Они пели песню, и слезы текли по его лицу. Но это были слезы блаженства, ибо добровольно, идя на муки, он был так добродетелен, так внутренне очищен, что весь превращался в эту реку без преград. Когда-то давно, это случилось только раз, по распоряжению бабки его выпороли за какую-то серьезную провинность. Антонина держала его, а один из батраков бил розгой по голому заду. Несмотря на рев, об этой операции у него остались самые лучшие воспоминания. Легкость на душе, радость, искупление вины и такие же слезы счастья, полноты, как в этом сне о смерти. Львы приближаются. Их зубастые пасти Уже совсем рядом, клыки вонзаются в его тело, льется кровь, но он не испытывает страха, лишь свет и соединение с благом навеки. Однако это во сне. А наяву он в ту же неделю устроил страшный скандал Хелене. У него пропала книга в черной обложке, с пожелтевших страниц которой он переписывал латинские названия птиц. Он искал ее всюду, приставал к взрослым, спрашивая, не брали ли они, но никто ничего не знал, куда она девалась. Наконец он случайно обнаружил ее в комнате, где среди рассыпанных на полотне семян и груд шерсти спала Хелена. Но в каком месте? У точеной ножки кровати не хватало одного кружка. И вместо него она подложила книгу. Томаш с криком грозил Хелене кулаками. А она удивлялась, что это на него нашло, и из-за чего весь сыр-бор — идиотка. Для нее, разумеется, не имело значения книга, это или кирпич. Никакие звери и птицы ее не интересовали. Она не могла отличить даже воробья от овсянки. Филином она занялась, да, но лишь потому, что за него давали деньги. А если она якобы внимательно слушала, что Рамуальд рассказывал об охоте, то врала немилосердно и лишь притворялась, чтобы крутить роман. Холодное презрение. Не по-христиански это, питать к ближним такие чувства, но Томаш не задавался подобными вопросами. Презрение к Хелене подсказывало ему разные идеи, как ее наказать. Не только за это преступление, но и вообще за глупость. Например, насобирать волчьих ягод и подсыпать ей в суп. Однако кругом снег, зима, яду достать негде, и через несколько дней ненависть пошла на убыль. А впрочем, если уж она такая, какая есть, слепая ко всему, что достойно любви, то не стоит даже утруждать себя ее отравлением. Нечего ею заниматься. На белом теперь газоне перед домом Томаш катал снежные комы, пока они не разрастались, облепляясь все новыми пластами оторванного от земли свежего снега. Затем он ставил друг на друга, а в самый маленький голову втыкал угольки глаз и веточку, трубку. Но руки у него при этом мерзли, а кроме того, когда такая фигура уже готова, непонятно, что с ней делать дальше. По утрам он помогал Антонине топить печи. В тишине дома, словно опущенного в коробку с ватой, резко разносился стук ее башмаков в сенях. Она вносила с собой холод и поблескивавшие обледенелые поленья, которые шумом высыпало на пол. Томаш укладывал в топки кусочки бересты, а над ними ставил шалашик и щепок, которые сушились в щели между печью и стеной. Пламя лизало кору, и она сворачивалась в трубочки, займется или не займется. В комнату бабки Дельбиновой Антонина с дровами, а следом за ней и Томаш, входила, когда там еще нельзя было ничего различить, и сразу же шла открыть наружные ставни. Тогда он моргал, пораженный внезапным светом, моргала и бабка Дельбинова, горбившаяся перед подушкой, вертикально прислоненной к изголовью. На ночном столике рядом с толстым молитвенником стояли бутылочки с лекарствами. Из-за них комната была наполнена тошнотворными запахами. Томаш не засиживался здесь, как осенью, и пользовался любой отговоркой, чтобы улизнуть. Слишком уж много стонов. Он качался на стуле у кровати, зная, что должен остаться, но не мог долго выдержать и выскальзывал с чувством вины. Впрочем, из-за бегства чувство это не увеличилось, поскольку бабка была больной и плаксивой. Она низводилась до уровня вещей, которые можно равнодушно и даже раздраженно изучать, испытывая от этого удовлетворение и в то же время стыд. Важное событие. Томаш получил сапоги, точно такие, как хотел. Их шил сапожник из Погер, и хотя они были великоваты, на вырост, зато удобны. Мягкое голенище можно было при необходимости стянуть на подъеме ремешком, чтобы ступни не ездили. Второй ремешок, продетый через ушки, стягивал их под коленом.